406. Сотрудничество, основанное на личных чувствах, непрочно. Кроме уважения к самому труду, необходимо и почитание иерархии. Под вихрем личных чувств люди, как пробковые человечки, будут метаться вверх и вниз, и будут толкаться и судорожно сцепляться. Но каждый труд по природе своей не терпит судорог. Труд есть огненное действие, но огонь не должен быть доведен до судорог. К тому же внешние личные чувства могут препятствовать усмотрению новых возможностей. Сколько прекрасных действий пострадало от приходящих личных миражей. И такое размышление полезно на пути к миру огненному. 407. Следует отучаться от личных выражений, как от вредных привычек. Чувства, закаленные на огне иерархии, уже не искривится. Так умейте уравновесить чувства на весах самых верных. Много нужно терпения, чтобы, не утеряв чувства и сердца, мочь проверить качество их на мерах иерархии. 408. Не следует снова обращаться к мясной пище, если организм уже привык к растительной. Могут быть исключения лишь ради голода, но горсть маиса или риса обычно может быть найдена. Часто люди не подозревают, насколько мясо ограничивает и обезображивает ауру. Но особенно может чувствоваться потрясение, когда организм уже привык к преимуществам растительной пищи. Люди иногда меньше животных разбираются и в пище, и в ее качестве. Такое размышление полезно на пути к миру огненному. 409. Благо тому, кто опытом жизни и почитанием иерархии освободился от чувства собственности. Поистине, он сократил свой путь. Но если грубая земная оболочка еще не допускает освобождения сознания, то не следует насильственно лишать собственности. Такое насилие лишь разовьет упорство и злобу. Только личным примером и внедрением учения можно привлечь людей к скорейшему пониманию жизни. Путник, можешь ли понять, какое прекрасное достижение ожидает тебя, когда окрыленный приблизишься к дому огненному, и ничто не спалит пламя вечное? 410. Выслушайте и не осуждайте. Часто именно истечение яда освобождает человека для нового пути. Учение подает помощь не отрицанием, но привлечением. 411. Путь равновесия познается размышлением. Следует очень твердить людям, что чтение, даже понимание, не есть размышление. Нужно приучаться к размышлению. Познание извне должно дать повод к огненному процессу размышлений. Огонь есть великое равновесие. Нужно совершенно сознательно приближаться к пути равновесия, где не будет колебаний и сомнений, где останется именно великое служение. 412. Не следует предугадывать свое место в огненной иерархии. Мы все труженики в сфере света. Меры земные не выражают и измерения по пути к миру огненному. Каждый имеет частицу огненную, но как и где она преобразится, это не земное предположение. Но мы отлично чуем, когда нами совершено нечто достойное огненного мира. Так каждый должен равняться по этому священному ощущению, в этом он будет истинным сотрудником. 413. Явление новых напряжений. Враги выдумывают новые уловки, но будем как скала и дойдем до победы. Можно радоваться, что каждое нападение дает новых друзей. Незаметны такие друзья, но не как цемент строений. 414. Человек зараженный долгое время не чувствует заразу. Если это происходит при физической болезни, то тем более такой инкубационный процесс можно видеть при болезнях духа. Можно поражаться, насколько врачи не пытаются замечать начало поражения духа, тем труднее для них замечать все огненные процессы. Но если врачи будут отрицать такие основные обстоятельства, то куда должны люди направиться, чтобы узнавать причину их небывалых ощущений? Также не помогают ученые и школьные учителя. Так остаются без совета самые важные зарождения потрясений тела и духа.